Хочу, впрочем, дать тебе знать и о ниже следующем, чтобы иначе, думая о себе, что молишься, не быть тебе далеким от молитвы, не трудиться бесплодно и не вообще тищи. Как во время устной молитвы, иногда псалмопение совершается, а ум где-либо и нуды носится, блуждая в страстных помышлениях по предметам мирским, так что от этого теряется и самое понимание поемого, так бывает и в мысленной молитве. Часто мысль повторяет слова молитвы, а ум, внимание, не сопутствует ей. Не устремляет око своего к Богу, коему и обращается беседа в молитве, но незаметно уклоняется в другие какие-либо помышления. И хотя мысль обычно говорит слова, но ум ускользает от ведения Бога, памятования о нем и разумного ему предстояния. Тогда душа является неустроенной и как бы бессознательной, ибо ум ее блуждает в каких-либо мечтаниях и кружится или в том, к чему невольно увлекаем и чем украдаем бывает, или в том, к чему сам произвольно отходит. Когда же в душе нет молитвенного строя, когда молящийся не сознает даже, пред кем молится и о чем молится, как усладится ему молитва его? Как обвеселится молитвою сердце того, кто вид только имеет молящегося, а не истинную в себе учреждает молитву? Возвеселится сердце ищущих Господа. Псалом 104, стих 3. Ищет же Господа тот, кто всею мыслью и теплым расположением припадает к Богу, отрывая всякое мирское помышление ради уведения Бога и любви, источаемых частою, чистою молитвою. Для пояснения того, каково должно быть в уме созерцание при памятовании о Боге и каково в мысли моления во время чистой молитвы, беру сравнение от телесного глаза и языка. Что зрачок для глаза и произношение слова для языка, то память о Боге для ума и молитва для мысли. Как глаз, зрительным чувством, принимая впечатление от предлежащего видимого, не издает никакого звука, но самым опытом зрения получает познание о видимом, так и ум — памятью, сознанием, любовно устремляя спред Бога в прилеплении горячего чувства и в молчании простейшего созерцания, озаряется божественным осиянием и в нем принимает залог будущей светлости. И опять, как язык, произнося слова, открывает слышащему неявное без того желание сердца, так и мысль, часто и тепло произнося краткосложные слова молитвы, открывает прошение души всевидящему Богу, а неотступностью в молитве и непрестанным сокрушением сердца отверзает человеколюбные утробы милосердного Бога и приемлет богатство спасения. «Ибо сердце сокрушенно и смиренно, Бог не уничижит», — говорит пророк. Может поруководить тебя к разумению образа чистой молитвы и то, как обычно действует перед лицом земного царя. Если случится тебе получить доступ к царю, то ты и телом стоишь перед ним достодолжно, и языком умоляешь, и очи на него просительно устремляешь, и таким образом привлекаешь себе царское благоволение. Делай то же и в молитве. В церковном ли стоишь собрании или молишься в келейном уединении? Приходя в церковь на общую с братьями молитву в Господе, как телом предстоишь Ему и языком приносишь псалмопение, так и ум держи во внимании к словам и к Богу и в ясном познании того, с кем беседуешь и к кому обращаешься. Помни, что если мысль усердно и чисто занимается молитвой, то сердце сподобляется неотъемлемой радости и мира неизреченного. Когда же уединенно пребываешь в келье, мысленную держи молитву в трезвении ума с сокрушением сердца, и видение осенит тебя ради трезвения, ведение вселится в тебя ради молитвы, и мудрость почиет в тебе ради умиления, изгоняя бессловесное сластолюбие и водворяя божественную любовь. Поверь мне, истину тебе говорю. Если во всяком труде твоем будешь иметь при себе неотлучный «Матерь всего доброго» молитву, то она не воздремлет, пока не покажет тебе брачного чертога и не введет тебя внутрь, и неизреченной славы и радости не исполнит тебя. Она, отстраняя все вокруг препятствия, уравнивает стезю добродетели и делает ее удобной для ищущих спасения. Вот посмотри и образ мысленной молитвы. Беседа, внутреннее слово в молитве сей, уничтожает страстные движения. Воззрение или устремление ума к Богу прогоняет мирские помышления. Умиление отсекает плотолюбие. И очевидно, что молитва в немолчном призывании божественного имени состоящая бывает согласием и единением ума, слова и души, сердца. «Но иде же, говорит Господь, два или трие собрани во имя Мое, ту есмь посреди их». Таким образом, молитва, воззывая силы душевные от рассеяния по предметам страстей и сочетая их между собою и с самой тричастной душой, усвояет сущему в трех ипостасях единому Богу. Сначала посредством разных добродетелей, изгладившей из души срамоту греха, потом посредством свойственного ей святаго ведения, живописав в ней красоту божественных черт, представляет она, наконец, душу Богу. Душа же тотчас признает своим Творца, ибо говорится: «Вонь же аще день призову тебя, се познах, яко Бог мой еси ты». Равно и им познаваема бывает она, ибо говорится: «Позна Бог сущее своя». Она познает по причине чистоты образа, ибо всякий образ естественно имеет влечение к первообразу. Познаваема же бывает ради подобия по добродетелям, через кое и она познание имеет о Боге, и от Бога познаваемо бывает. Желающий получить царское благоволение троякий употребляет к тому способ, или приличными словами умоляет его царя, или молча стоит пред ним в умоляющем положении, или повергает себя к ногам его, единого могущего помочь ему. И чистая молитва, соединив в себе ум, слово внутреннее и дух сердце, словом имя Божие призывает, умом воззревает без парения к призываемому Богу, духом, сердцем является крушение, смирение, любовь, и таким образом преклоняет к себе безначальную Троицу Отца и Сына и Святаго Духа, единого Бога. Как разнообразие яств возбуждает желание ко вкушению их, так и разные виды добродетелей, духовных совершенств пробуждают ревность ума к стяжанию их. Почему, шествуя мысленным путем, повторяй слова молитвы и беседуй ко Господу, непрестанно вопия и не унывая, неотступно молись, подражая бестудию вдовицы, склонившей на милость неумолимого судью. Тогда это будет значить, что ты духом ходишь, похотям плотским не внимаешь и мирскими помыслами не пресекаешь непрерывность молитвы, но бываешь храмом Божьим, в коем неразвлеченно воспевается Бог. Так, проходя мысленную молитву, сподобишься ты, наконец, достигнуть непрестанного памятования Боге, войти в недоступные сокровенности ума и в таинственных созерцаниях зреть невидимого, един-единому уединенно служа Богу в понятных одному тебе излияниях любви.